Послесловие. В этой книге есть много того, что могло бы произойти, а также много того, что происходило на самом деле. Но нет ничего того, что было бы невозможно. Учение Пифагора настолько обширно и многогранно, что оно активно жило в Европе еще более 1000 лет после его смерти. Последний из известных неопифагорейцев, Аполлоний Тианский, жил уже в нашу эру. Преподаватель по греческой философии учил его некоторым аспектам учения Пифагора. Да так научил, что Аполлоний настолько этим впечатлился, что обвинил своего преподавателя в том, что тот знает и рассказывает такие прекрасные вещи, учит такому прекрасному и достойному образу жизни, а сам ему не следует. Аполлоний в итоге прогнал учителя и посвятил всю свою жизнь изучению того, чему учил Пифагор, а также до конца своих дней следовал пифагорейскому образу жизни. Учение Пифагора живет и сейчас, в наши дни. Мне посчастливилось познакомиться с представителями 3 разных орденов пифагорейцев в разных странах. Все они состоят в основном из состоявшихся людей науки. Профессора, преподаватели университетов, ученые-исследователи, физики, астрономы, математики. Настоящие и бывшие. Кто-то живет обычной жизнью, скрывая свою принадлежность к пифагорейцам, а кто-то оставил все свои мирские занятия, преподавание и исследования и сменил все это на другие исследования, философские и мистические. И, подобно Аполлону Тианскому, решил посвятить свою жизнь тому, чтобы открыто идти по пути своего великого учителя Пифагора. На мой вопрос, что заставило их оставить науку и так кардинально изменить свою жизнь, ответ каждого максимально точно описывается известным выражением отца теории квантовой механики, нобелевского лауреата по физике Гейзенберга. Выпивая первый глоток из стакана знаний, мы сразу становимся атеистами. Но уже с середины этого стакана мы понимаем, что на его дне нас ожидает Бог. Все аспекты учения Пифагора, и научные, и религиозные, и практическая нравственность не противоречат ни атеистическим воззрениям ученых, ни традиционным верованиям. Учение Пифагора, наоборот, ставит все на свои места и гармонично складывает их всех вместе в единую мозаику единой картины мира. Если наука и религия перестанут быть антагонистами и конкурентами, а протянут друг другу руки, это была бы мощнейшая синергия и импульс для человеческого прогресса. Что значит быть пифагорейцем? Разделять нравственные ценности? Безусловно. Вести честный и справедливый образ жизни? Конечно. Стараться следовать наставлениям Пифагора? Совершенно верно. Но самое главное в другом. В чем нуждается любое творение, от человека до мелкого механизма, если на секунду попытаться его мысленно одухотворить? Одна из главных базовых потребностей любого нормального, адекватного человека — быть полезным. Кому именно быть полезным? Самому себе? Своим близким? Своему народу и стране? Всему миру? Это уже определяется интеллектуальным и нравственным уровнем каждого. И главное свойство человека, считающего себя пифагорейцем, именно в этом. Быть полезным и своим близким, и своему народу, и своему миру. Это не спасет весь мир. Это не изменит всю жизнь. Но это сделает жизнь вокруг каждого из нас лучше, чище. И наша жизнь тогда обретет новый смысл, который каждый из нас подспудно ищет. А еще это сделает окружающее нас пространство и атмосферу светлее и солнечнее. А это то, чего хотят от нас и наши близкие, и весь мир. Спасибо тебе, великий учитель. Спасибо за все, что ты сделал и для меня, и для всех нас. Пусть все, чему ты учил, теперь продолжит приносить пользу людям и миру.